для меня это море безбрежное, море возможностей, шансов, желания. Мир — это счастье и радость познания, это печали, потери, страдания. Мир — это дети, рождение, заботы, юность и зрелость, и много работы. Мир — это школа, уроки, общение, творчество, муки и вдохновение. Мир — это музыка, песня волшебная, звуки фанфары, моя колыбельная. Мир — это капля воды, но в которой мудрый увидит вселенной просторы. Танец, ритм, движение, пальцы, кружение, сердце, биение. Мир — это краски пастельные, мягкие, теплые, тусклые, глянцевые, яркие. Мир — это музыка, песня волшебная, звуки, фанфары, моя колыбельная. Мир — это капля воды, но в которой любовь и стремление, верный товарищ, семья, вдохновение. Мир — это свет среди улиц пустынных, памяти нить, дорог самых длинных. Ссор, ненастье, война, нищета, вот бы забыть о них навсегда. Мир — это краски пастельные, мягкие, теплые, тусклые, глянцево яркие. Мир — это музыка, песня волшебная, звуки, фанфары, маяк.